явно чувствует себя не в своей тарелке. Мистер Энтуисл объяснил это тем, что Грегори Бэнкс ошеломлен таким наплывом жененных родственников. Последней под испытующий взгляд юриста попала Кора Ланскене. В этом была известная закономерность, ведь и в семье Кора оказалась последующим. Самая младшая из сестер Ричарда, она родилась, когда ее матери было уже под 50, и та не перенесла своей 10-й беременности, трое детей умерли в детстве. Бедная маленькая Кора. Всю свою жизнь она доставляла хлопоты окружающим, особенно своей привычкой говорить вещи, которым лучше бы оставаться невысказанными. Все старшие братья и сестры были очень добры к Коре, маскируя ее недостатки и покрывая ее промахи в обществе. Как-то никому и в голову не приходило, что Кора выйдет замуж. Она не была особенно привлекательной девушкой, и ее довольно неуклюжие заигрывания с гостившими в доме молодыми людьми обычно заставляли тех поспешно ретироваться. Она брала в художественной школе благопристойные уроки акварельной живописи, но каким-то ветром ее занесло в класс живой натуры, где она и познакомилась с Пьером Ланскене, после чего явилась домой и объявила о своем намерении выйти за него замуж. Ричард Эбернетти решительно воспротивился. Увидев Пьера, он сразу заподозрил, что тот просто-напросто ищет жену с порядочным приданым. Тогда Кора сбежала с этим полуфранцузом и, хлоп, обвенчалась с ним. Ланскене был отвратительным художником, и с какой стороны ни взгляни, его никак нельзя было назвать особо порядочным человеком. Но Кора по-прежнему души в нем не чаяла. Она так и не простила своим родным их отношение к нему. Впрочем, Ричард Эбернетти все-таки назначил сестре щедрое содержание, на которое, по мнению Энтуисла, парочка, вероятнее всего, и жила. Он бы крайне удивился, если бы Ланскене когда-нибудь заработал хоть грош. Муж Коры, припоминал Энтуисл, скончался что-то лет 12 назад. И вот теперь она, вдова, женщина с сильно пополневшей и весьма нескладной фигурой, облаченной в довольно претенциозное черное платье с оборками, вернулась в дом, где жила девочкой и девушкой. Просто трогательно видеть, как она расхаживает по комнате, прикасаясь к одной вещи за другой и издавая возгласы удивления, когда что-то напоминает ей какой-нибудь эпизод из детства. Она почти не скрывает, что смерть брата не вызвала у нее особой скорби. «Впрочем, — размышлял Энтуисл, — Кора никогда не умела и не любила притворяться». Вновь войдя в комнату, Лэнскомб произнес приличествующим случаю приглушенным голосом: «Ленч подан». Глава вторая. Когда все встали из-за стола, Лэнскомб предложил подать кофе в библиотеку. Это было подсказано дворецкому его понятием о приличиях. Наступило время поговорить о деле, иными словами, о завещании, и библиотека с ее книжными шкафами и тяжелыми портьерами красного бархата создавала для этого как нельзя более подходящую атмосферу. Лэнскомб подал туда кофе и вышел, плотно притворив за собой дверь. После нескольких отрывочных фраз каждый начал из-под тишка поглядывать на Энтуисла. Тот взглянул на свои часы и приступил к делу. «Как вам известно, — начал юрист, — я являюсь душеприказчиком Ричарда Эбернетти». Его тут же прервали. «А я и не знала, — воскликнула Кора Ланскене. — Оставил он мне что-нибудь?» Бросив на миссис Ланскене укоряющий взгляд, старый юрист продолжал: «Примерно еще год назад завещание Ричарда Эбернетти было очень простым. За исключением нескольких мелких сумм, он оставлял все своему сыну Мортимеру. «Бедный Мортимер!» — вновь не удержалась Кора. «Уже взрослый человек, и вдруг этот ужасный детский паралич!» Презрев это вмешательство, Энн Туисл продолжал. «Столь неожиданная и трагическая смерть Мортимера была для Ричарда страшным ударом. Прошли месяцы, прежде чем он немного оправился. После этого, по моему совету, Ричард решил составить новое завещание. Однако прежде всего он захотел получше познакомиться с молодым поколением. Он устроил всем нам конкурсный экзамен», — с неожиданным звонким смехом вмешалась на этот раз Сьюзен. «Сначала Джорджу, потом Грегу и мне, а напоследок Розамунд и Майклу». «Так оставил он что-нибудь мне?» — не унималась Кора. Мистер Энн Туисл кашлянул и несколько холодно сказал. «Я разошлю всем вам копии завещания. Но суть его могу изложить уже сейчас. После выплаты довольно значительной пенсии Лэнскомбу и выполнения еще нескольких финансовых распоряжений помельче, состояние, и очень значительное, должно быть разделено на 6 равных частей. 4 из них после уплаты всех налогов переходят, соответственно, к Тимоти, брату Ричарда, племяннику Джорджу Кроссфилду, племяннице Сьюзен Бэнкс и другой племяннице Розамунд Шейн. С оставшихся 2 частей надлежит выплачивать пожизненный доход миссис Эллен Эбернетти, вдове его брата Лео, и сестре Ричарда, миссис Кори Ланскине. После их смерти капитал будет поделен между 4 вышеназванными наследниками. «Как это мило со стороны Ричарда!» — воскликнула с искренней признательностью Кора. «Годовой доход! И сколько же это?» Мистер Энн Туисл понял, что та не отвяжется. «Что-то около 3 или 4 тысяч фунтов в год. Господи!» — ахнула Кора. «Вот дивно-то, я поеду на Капри!» Эллен произнесла своим мягким голосом. «Как это великодушно со стороны Ричарда! Я очень благодарна за его отношение ко мне!» «Он был привязан к вам, Эллен», — сказал Энн Туисл. «Ведь Лео был его любимым братом. Да и после его смерти он всегда так радовался вашим визитам». Эллен вновь заговорила, и в ее словах прозвучали печаль и раскаяние. «Если бы я знала, что он так болен! Я ведь гостила здесь незадолго до смерти Ричарда, и хотя мне и было известно, что со здоровьем у него неважно, я не думала, что это так серьезно». «Все серьезно в таком возрасте, но он не хотел говорить об этом, и мне кажется, никто не ожидал такого быстрого конца. Я знаю, что врач был удивлен». «Такой удар для всех нас», — вмешалась в разговор Мот Эбернетти. «Бедный Тимоти ужасно расстроился. Он все время повторял: так внезапно, бог мой, так внезапно». «Но ведь все удалось великолепно замять, правда?» — спросила Кора. Все воззрились на нее, и она несколько смешалась. «Я думаю, вы все совершенно правы», — заговорила Кора поспешно и сбивчиво. «Абсолютно правы. То есть я хочу сказать, к чему это? Это огласка. Только неприятности для всех. Это должно остаться в семье. И незачем посторонним что-то знать». Обращенные к ней лица выражали полнейшее недоумение. Мистер Энн Туисл наклонился вперед. «Боюсь, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Кора». Кора Ланскине оглядела родных, и в ее широко раскрытых глазах, в свою очередь, выразилось удивление. «Но ведь Ричарда убили, не так ли?» — сказала она.